Глава 46. Вы – бренд. Как стать учителем, которого не забудут? Учитель уже давно перестал быть просто транслятором знаний. Он – лицо школы, навигатор, вдохновитель, педдизайнер и медиаперсона. К сожалению, все эти дополнительные статусы не приводят к заметному росту доходов. И на тему зарплат мы еще поговорим в следующей главе. Имидж учителя – это не только его внешний вид или стиль общения с детьми и коллегами. Это все то, что формирует его образ в глазах других. Как педагог говорит, как ведет уроки, как общается с родителями, как подает себя в соцсетях, как оформляет презентации. Учитель 21 века живет в медиапространстве. Он всегда на виду. Иногда его самого и даже его личную жизнь – любопытные зеваки разглядывают практически под микроскопом. Личный бренд – модная тема. О нем говорят сегодня практически все – юристы и бизнесмены, стоматологи и лашмейкеры, архитекторы и фотографы. И совершенно непонятно, почему учителя должны стесняться строить свой успешный личный бренд. Не стесняйтесь, стройте и развивайте. Учитель с сильным брендом привлекает учеников, вызывает у них интерес, что по общему правилу, по крайней мере на первом этапе, означает: дети будут лучше учиться, ведь интерес к учителю всегда вызывает интерес к предмету. Завоевывает авторитет в школе и системе образования, что, безусловно, можно конвертировать в различные плюсы. Например, директор будет реже беспокоить вас в нерабочее время. Влияет на общество, становится ролевой моделью. Ваш бренд не самопиар, а способ транслировать ценности, влиять на систему образования, находить единомышленников. Получает разнообразные профессиональные предложения от вузов, СУЗов, ИРО, организаций доп. Образования, профсоюзов, других школ и так далее. Как следствие предыдущего пункта, больше зарабатывает. Личный бренд начинается не с фоток в соцсетях, а с ответа на вопрос «Зачем я это делаю?». Как можно более убедительно ответьте на него и двигайтесь дальше. Принципы бренда учителя 21 века. Первое. Аутентичность. Свое уникальное «я». Будьте собой, избавьтесь от масок, не стремитесь казаться идеальным, рассказывайте об успехах и неудачах. Второе. Публичность. Репутацию можно сделать офлайн, а вот бренд без онлайна – никак. Ведите блоги, каналы, сообщества. Третье. Ценность. Вы должны быть полезны. Делитесь своими материалами, разработками, будьте навигатором для учителей, направляя их на полезные сайты, сервисы, статьи, исследования. Станьте ценным ресурсом для других. Делиться можно и хорошим настроением, юмором, позитивом, создавая развлекательный контент. Четвертое. Стиль. Узнаваемый, эстетичный, современный, как в визуальном оформлении ваших соцсетей или сайта, так и в ваших презентациях, схемах и прочем. Мини-инструкция «Как быстро прокачать стиль». Заведите свой шаблон в Canva. Придумайте три рубрики для своих соцсетей. Например, «Факт-шок», «Вопрос на засыпку», «Кадр с урока», «Мини-кейс», «Что я читаю», «Ученик говорит». Используйте 1-2 шрифта и единую цветовую гамму во всех презентациях. Создайте для своих соцсетей узнаваемую современную аватарку. Пятое. Будьте постоянны. Бренд – не вспышка молнии, не одноразовая публикация, какой бы блестящей она ни была. Это системная работа, которая требует составления контент-плана и регулярных публикаций. Шестое. Позиция. Она у вас должна быть четкой по всем важнейшим вопросам, связанным с вашим предметом и системой образования. Кроме того, позиция – это еще и ключевая идея, своеобразная миссия, которую вы постоянно транслируете. А если страшно? Я не умею красиво излагать мысли. Зачем мне блог? Никто не рождается великим автором. К тому же в любом деле нужна практика. Можно начать с репостов и коротких комментариев. Для первых шагов этого достаточно. Не хочу выставлять личную жизнь на показ. Никто вас об этом и не просит. Публикуйте только то, что хотите. Рабочее, креативное, вдохновляющее. А если коллеги засмеют? Очень даже вероятно. Но через месяц-другой начнут просить шаблоны ваших презентаций, спрашивать, как вы сделали такое необычное видео, а может, даже предложат коллаборацию. Три шага к узнаваемости личного бренда. Первое. Найдите свою фишку. В предыдущей главе мы уже начали обсуждать эту тему. Подумайте над тем, в чем ваша особенность как учителя. Это может быть визуальный стиль, яркие галстуки, фирменные стикеры или значки, оформление кабинета в футуристическом стиле. Стиль преподавания. Может быть, вы экспериментатор, исследователь, который постоянно применяет новые обучающие игры? Или вы мем-мастер, сторителлер, специалист по превращению теории в практику? Вербальные элементы. Слоган, девиз, авторские неологизмы, коронная фраза и так далее. Найдите отличительные запоминающиеся мелочи, которые сформируют ваш образ. Например, они есть у одного из самых медийных и популярных учителей России Александра Оджо. В ВК он учитель истории в школе. У Александра страсть к редкому по нынешним временам мужскому аксессуару – бабочке. Их у него, кажется, сотни всевозможных расцветок и рисунков. У Андрея Федотова, учитель от блога, в общей сложности несколько сотен тысяч подписчиков в разных соцсетях, где его прическа, юмор, веселые танцы и сценки с детьми уже давно стали частью его яркого бренда. Второе. Создавайте авторский образовательный продукт. От рабочих листов и ментальных карт до инфографик и презентаций для уроков. Об этом подробнее в следующей главе. Проводите открытые вебинары, записывайте видеоуроки, введите прямые трансляции с открытых уроков. Третье. Создавайте оригинальный контент. Это могут быть ваши регулярные рубрики вроде «Ученики говорят», «Мем недели», «Факт дня», «Вопрос-ответ», «Совет бывалого учителя». Если вы ищете идею для того, чтобы сформировать свой личный бренд, то следующий перечень облегчит задачу. Идеи для личного бренда. Что делает учитель? По всем основным предметам. История. Первое. Ведет на Рутуб исторические байки, где рассказывает малоизвестные факты. Или исторические мифы, каковы сам же успешно разоблачает. Второе. Делает живые сторис от лица исторических персонажей. Или выкладывает видео, сделанные в таком же стиле его учениками. Третье. Одевается в стилизованные костюмы той или иной эпохи. Химия. Первое. Проводит зрелищные опыты в прямом эфире и ведет рубрику «Химия в быту» в соцсетях. Второе. Ведет рубрику «Химия в кино». Разбирает научные ошибки в фильмах и сериалах. Не было ли таких ошибок в сериале «Во все тяжкие»? Третье. Решает химические загадки недели на доске или в чате класса. Придумывает вместе с детьми смешные названия для химических соединений. Математика. Первое. Создает задачи в виде мемов и комиксов. Второе. Записывает мини-ролики с лайфхаками решения задач. Третье. Ведет страницу, рассказывая о математических парадоксах или о необычных фактах из жизни известных математиков. Литература. Первое. Читает отрывки из произведений, демонстрируя свое актерское мастерство. Или делает соцопросы на улице на литературные темы. Ведет переписку с классиками в Character AI. Второе. Ведет страницу от лица героев произведений. Чацкий в Уфе, Онегин в Хабаровске, Коровьев в Липецке. Третье. Публикует мнения учеников о прочитанных книгах. География. Первое. Коллекционирует открытки, магниты, различные сувениры из разных стран и размещает их на карте в классе, на стенде, на стене. Второе. Ведет телеграм-канал «Глобус и Латте» с короткими историями о странах и кофе. Третье. Показывает малоизвестные достопримечательности родного края. Иностранный язык. Первое. Ведет блог от имени вымышленного персонажа из другой страны. Характер героя определяет манеру, в которой ведущий объясняет темы урока. Второе. Снимает видеообзоры фильмов на немецком, например, языке. Третье. Пытается заговаривать на английском языке с прохожими на улицах. Биология. Первое. Ведет телеграм-канал «Удивительная клетка», где публикует фото или видео с макросъемкой. Второе. Выращивает экзотические растения, фрукты, цветы в школе или дома. Третье. Рассказывает о последних научных открытиях в биологии, показывает самых необычных животных, редкие растения. Физика. Первое. Использует TikTok или YouTube для объяснения законов через бытовые ситуации. Второе. Ведет блог «Физика нас связала». Приводит примеры того, как физика окружает нас в разных мелочах. Рассказывает, как использовать знания по физике для правильного поведения в различных жизненных ситуациях. Третье. Проводит зрелищные эксперименты и опыты. Информатика. Первое. Создает вместе с учениками чат-боты, сайты, приложения. Второе. Публикует подборки полезных приложений с описаниями, как применять их в учебе или на работе. Третье. Записывает для учителей инструкции по решению самых частых технических проблем в школе. Не работает проектор, не открывается файл и так далее. Обществознание. Первое. Проводит суды в классе по реальным или литературным делам, в том числе инсценировку судов над явлениями и процессами. Монархией, революцией, инфляцией. Второе. Показывает примеры того, как использовать знания по предмету в обычной жизни. Демонстрирует действия законов и принципов экономики в реальности. Третье. Демонстрирует то, как нарушаются законы в каждодневной жизни. Нет ценников в магазинах, возникают препятствия при возврате товаров, выдвигаются недопустимые требования при трудоустройстве. Технология труд. Первое. Ведет страницу своей мастерской. Выкладывает фотографии работ учеников и пошаговые инструкции по изготовлению различных вещей. Второе. Публикует таймлапс создания изделий в мастерской. Третье. Ведет рубрику «Совет дня». Короткие видео с лайфхаками по решению бытовых проблем. Музыка. Первое. Делает музыкальные портреты учеников, сочиняет песни вместе с классом, в том числе в нейросети Suno. Второе. Записывает разбор хита, рассказывает музыкальную теорию на основе современной музыки. Третье. Рассказывает о том, какие отсылки, аллюзии, делают исполнители в своих песнях к истории, литературе, кино, играм, спорту, политике. ИЗО. Первое. Показывает стадии написания картины, прогресс своих учеников. Второе. Ведет блог «Рисуй как». Уроки живописи в стиле реальных художников. Третье. Делает выставки в коридоре школы с QR-кодами на видео с процессом создания этих картин. Физкультура. Первое. Снимает спортивные челленджи. Рассказывает, как провести физкульт-минутку на уроке. Второе. Делает серию видео «Физкультура в офисе» для родителей и учителей. Третье. Публикует советы чемпиона. Короткие высказывания спортсменов и учеников. Начальные классы. Первое. показывает различные обучающие и подвижные игры, объясняет базовые правила, которым должен следовать школьник. Второе. Ведет сказочную переписку. Ребенок получает письмо от волшебного персонажа с каким-то интересным заданием. Третье. Публикует доску достижений учеников с наклейками, фото и мотивирующими подписями. Создание личного бренда в интернете – сложная работа, которая иногда становится источником стресса. Например, когда вы просто не знаете, что опубликовать, у вас нет контента, нет настроения. Когда такое происходит, сделайте паузу. Нам всем необходим баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Личный бренд должен работать для вас, а не против вас. Он должен помогать, а не быть обузой. Если вы чувствуете, что это не ваше дело, что оно не доставляет удовольствия и не приносит положительных результатов, бросайте его. Кому-то в силу характера, интересов и темперамента оно подходит, кому-то нет. Каждый учитель не может, да и не должен, быть популярным блогером. И слава богу,